Глава шестая. Алексей Георгиевич Балуков, 58 лет от роду, вошел в дом, и все разговоры сразу стихли. Даже четырехлетняя Васька перестала конючить игрушку у сестры, потому что знала, при дедушке шуметь нельзя, не то он рассердится. Дедушка любит в доме тишину и покой. Сидя за столом и хлебая борщ, густо политый сметаной, как он любил, Алексей Георгиевич искоса оглядывал молчащее семейство. Это тоже было его правило. За столом молчать, есть быстро, как в армии. Кто не успел поесть за 10 минут, тот сам виноват. Нужно было челюстями быстрее шевелить. Городской его снохе Катерине поначалу такое правило пришлось не по нраву. Возмущаться пыталась. Да как же? У ребенка еду отнимать, если он не наелся? Свекор ей быстро объяснил. Как? А когда Катерина побежала жаловаться Василию, тот ее на место поставил. Хочешь детей в деревню бабушке с дедушкой привозить на все лето? Хочешь молочком свежим их отпаивать, помидорками, огурчиками, котлетками откармливать? Тогда живи не по своим правилам, а по их собственным. Екатерина согласилась, хоть и скрипела порой зубами. А куда ей было деваться? К родителям возвращаться в городскую квартирку? Нет, уж лучше со свекром жить в мире и согласии. Алексей Георгиевич усмехнулся и добавил еще ложку сметаны в борщ. Катька-то, сноха его, по правде сказать, хороша, сдобная бабенка. Когда за Ваську замуж выходила, таща была, да еще и с гонором. А хуже тощей бабы с гонором ничего быть не может. А потом родила Кирилла с Ольгой, раздалась в плечах, да попу наела. Самое главное, нрав у нее стал другой, спокойный. По огороду не бегала, а ходила, голос не повышала, зная, что Алексей Георгиевич крика не любит. Ишь, курочка! То ли дело его собственная Галина. Она и молодухой-то была, глуповата и некрасива, а с возрастом вовсе обабилась. Расползлась и говорить ни о чем, кроме детей, не может. Привезли ей Ваську, она и счастлива. Бегает за девчонкой, на руках таскает, мошек от нее отгоняет. Одно слово — клуша. Жена была старше Алексея Балукова на 2 года, и женился он на ней 40 лет назад по залету. Честно говоря, и по залету не женился бы. Ну, зачем ему, парню видному и работящему, сдалась не первой молодости девка, которую брать-то никто не хотел? Но сделал глупость, пришлось расплачиваться. Галина от одной пьяной случки ухитрилась забеременеть, и в дом Балуковых пришел ее отец защищать честь дочери. Если пришел Алексей, не видать бы отцу Галины своей дуры замужем, но решали отец с матерью, а они были люди старые, закалки упертые, переговорили, обсудили и быстро женили сына. Кроме Василия, жена Алексею больше никого не родила, о чем он бывало и жалел. К играм и куролесам в постели она оказалась и вовсе не способна. Ни пыла не было у бабы, ни хотения. Но хозяйство вела исправно, работала с утра до ночи, а самое главное, почти не болела. Так простужалась за всю жизнь пару раз. А что еще от жены нужно? Чтоб здоровая была, да молчаливая. Спасибо. Внук Кирилл встал, отодвинул от себя тарелку, собрался уходить. Алексей Георгиевич бросил на него испытующий взгляд. Хуй, дури не растет. Ничего, он его в ежовых-то рукавицах подержит? Выправится парень. «Кирилл!» — окликнул он внука, когда тот уже стоял у двери. «Что, дед?» — обернулся парень, как показалось Балукову, с испугом. — Ты в теплице окна открыл? — Открыл, — обрадованно закивал парень. — Молодец. Иди, — махнул рукой Балуков. — Ольга, почему сегодня копаешься? — Не хочу, деда, — заныла та. — Наелась. Алексей Георгиевич промолчал. А что говорить, если девчонке 14, а отъелась так, будто 20 лет лопает, не переставая? Ольга поняла, что дед сердиться не будет, выскочила из-за стола, унесла свою и брата посуду на кухню, сказала, что на речку идет, и только ее и видели. — А я второго дня с соседкой разговаривала, ну, с приезжей. Ни с того ни с сего заявила Галина после того, как все доели и разбрелись по диванам и кроватям отдохнуть. Она суетилась вокруг стола, собирая ложки с вилками в таз. — С матерью Егоровой? — подал голос Василий. — Она ко всем лезет. — Все около забора нашего трется, как кошка драная. — Хорошая она женщина, — с укором заметила ему мать. — До того по-доброму со мной поговорила, аж на душе легче стало. Алексей Георгиевич хотел съязвить, но промолчал. — Трудно ей приходится, — продолжала жена, ловко проводя по клеенчатой скатерти мокрой рукой. — Дочь родная житья не дает, зять и вовсе сосвету жить хочет. И все нам завидовала. Да чего, говорит, у вас семья хорошая, дружная, а я и говорю. Ваша правда, говорю, Юлия Михайловна, хорошая, дружная. Балуков-старший пристально посмотрел на жену. Показалось ему, или в голосе у нее и впрямь прозвучала насмешка, но пухлое лицо супруги было безмятежным, и Алексей Георгиевич успокоился. Показалось, конечно. Курица безмозглая, ты что с ней взять?